Посольство Кришны. После отъезда Санджаи Юдхиштхира обратился к вождю Ядавов Кришне, своему могущественному покровителю и другу. «Я не знаю, как быть», — сказал Юдхиштхира. «Нет у меня доверия к Кауровам. Их речи о мире — одно лукавство. Дхритараштра не посмеет идти против воли своих сыновей. А те давно утратили и стыд, и честь. Они не вернут ни пяди, изнажитого хитростью и обманом». «Твои сомнения справедливы», — отвечал Кришна. «Дурьотхана — муж подлый, завистливый и алчный. Он к миру не стремится. Но я поеду в Хастинапур и сам попытаюсь установить мир между вами. Сколь не слаба надежда на мир, я поеду твоим послом к Дхритараштре, чтобы не обвинили тебя потом в кровожадности и жестокости к людям». Страшно было Юдхиштхире отпускать Кришну одного во враждебный лагерь. Но он склонился перед мудрыми словами друга и стал терпеливо ждать возвращения посольства. Когда Кришна приближался к Хастинапуру, над городом возникли грозные знамения. На ясном дневном небе вдруг заблистали молнии и раздались могучие раскаты грома, над землей заклубилась желтая пыль, и потоки дождя пролились на поля, яростные ветры обрушились на город, вырывая с корнем деревья и повергая жителей в трепет. Дозорные донесли Дхритараштре, что к столице приближается великий Кришна. Царь спешно созвал советников и сказал им: «Завтра утром здесь будет сын Васудевы. Надо устроить ему пышную встречу, дорогу полить водой, чтобы не было пыли. По пути в город возвести беседки, чтобы Кришна мог укрыться от палящего зноя. Навстречу ему выслать музыкантов, а город украсить флагами и цветами. Приготовьте для него богатые дары. Драгоценные камни и оленьи шкуры, боевых слонов и золотые колесницы с белыми лошадьми в упряжке. Красивых рабынь, прислужниц и танцовщиц». Царю возразил мудрый Видура: «Напрасно, владыка, будешь ты хитрить с Кришной. Он Пандавам верный друг. Ласками и дарами его не соблазнишь. Твое лукавство Кришна сразу разгадает, и не к чести твоей это будет. Он идет сюда, чтобы найти мир для твоих сыновей и детей Панду. Для себя Кришна выгоды не ищет. Будь искренен, царь. Приготовь ему лишь один дар — сосуд с водой, чтобы он мог омыть ноги после долгого пути». Дурьотхана же сказал: «Не тревожься, отец. Когда прибудет Кришна, я посажу его в темницу, и Пандавы лишатся могущественнейшего союзника и друга». Слова Дурьотхана смутили царя и всех его советников. «Ты не в своем уме, сын мой!» — вскричал рассерженный царь. «Кришна едет к нам как посол, а ты предлагаешь вероломство!» Бхишма не сказал ни слова, но в гневе покинул зал совета. И царь отпустил советников, не зная, на что решиться. Наутро глашатай возвестил Дхритараштре, что Кришна, царь Ядавов, великий и могучий, вступил во дворец. С почтением приветствовал Кришна царя и его сыновей, союзных им государей, их приближенных и мудрецов-отшельников, собравшихся в зале. Выслушав ответные речи и приняв подобающие послу почести, Кришна удалился в отведенные ему покои. На другой день он явился во дворец Дурьотханы и приветствовал старшего сына царя. Но от пищи и питья отказался. «Не могу я разделить трапезы», — молвил Кришна, «с тем, кто ненавидит моих друзей». Оставив дворец Дурьотханы, он отправился к Видуре и вкусил пищу в его доме. Потом Кришна посетил Кунти. Поведав ей о здоровье ее сыновей, Он внимал ее материнской тревоге. Только на третий день Кришна предстал перед Дхритараштрой. Кришна сказал: «Я прибыл сюда, чтобы установить мир между братьями, и нет у меня других помышлений. Внемли же, о царь, моим словам. Бедой грозит твоему роду безрассудство и нечестие твоих сыновей. Гибель грозит всему живому на земле. Помни, царь, что мир сейчас зависит от нас с тобой. Верни пандавам все, что принадлежит им по праву. Умерь алчность и властолюбие Дурьотханы, и на земле будет мир. Если ты не сделаешь этого, в твой дом придет ужасная, беспощадная война. Чего достигнешь ты, потеряв своих близких? Что получишь ты, погубив все живое?» И когда Дхритараштра сказал, что он не в силах склонить к примирению своего старшего сына, Кришна, а вслед за ним Дрона и Видура, обратились к Дурьотхане с увещеванием. Но их старания были напрасны. «Я не уступлю ненавистным пандавам ни пяди земли!» — злобно вскричал Дурьотхана. «Ни крупицы золота, ни одного подданного! И пусть не пугают меня войной, я к ней готов! Мне и пандавам нет места рядом в этом мире!» И, не слушая уговоров, разъяренный Дурьотхана встал и вышел во внутренний двор. За ним последовали Карна, Духшасана и Шакуни. Вчетвером они тайно держали совет и решили Кришну пленить и бросить в темницу. Без него легче будет справиться с пандавами. Но в том дворе разговор их случайно подслушал посольский слуга. Он тотчас кинулся во дворец и, приблизившись к Кришне, громко возгласил о задуманном Дурьотханой злодеянии. Тишина воцарилась в зале при этой вести, и страх объял присутствующих. В смятении Дхритараштра призвал к себе заговорщиков и гневно упрекал сына в безрассудстве и вероломстве. «Ты глупец и злодей!» — восклицал царь. «Или неведомо тебе, что сын Васудевы — земное воплощение Бога? Ты, как дитя, хочешь поймать луну в шапку. Как мотылек летишь ты на огонь, не чая неминуемой гибели. Повинись, отдай пандавам должное, соглашайся на мир и дружбу». Но Дурьотхана был непреклонен. Тогда Кришна сказал Дурьотхане: «Ты думаешь, что я здесь один, без друзей, слаб и беззащитен? Смотри!» Кришна простер руки, и в мгновение ока рядом с ним появились все божества, все полубоги, все воины его царства, и впереди всех могучие пандавы с небесным оружием в руках. Из уст и очей Кришны изверглось пламя. Земля под ногами у всех задрожала, раскаты грома потрясли небесные своды. Сановники царя, гости и союзники Кауровов в страхе прикрыли глаза руками и пали ниц. Через мгновение все исчезло. И только вдали сверкала золотом, уносившая Кришну колесница. Печаль и тревога воцарились в сердцах жителей Хастинапура. После отъезда Кришны исчезла последняя надежда на примирение братьев. Война стала неотвратимой. Терзаемая страхом за жизнь своих сыновей, Кунти спустилась после захода солнца к священному берегу Ганга и увидела Карну за молитвой. Заметил ее и сын возничего, подошел к ней и промолвил: «Что печалит тебя, Кунти? Поведай мне свою заботу!» Сказала ему Кунти: «Я прошу богов уберечь моих детей от гибели, о Карна! Ведь ты — самый грозный противник пандавов на поле битвы. Узнай же, Карна, ты им не чужой, отец твой не возничий. Он подобрал тебя младенцем на речном берегу и воспитал как родного сына. Ты не знаешь тайны своего рождения. Я открою ее тебе. Ты — сын Сурьи, бога солнца. Я же — твоя мать. Я родила тебя в доме моего отца и тайно бросила в реку в корзине. Бог солнца не дал тебе погибнуть, и волны вынесли корзину на берег. Так оказался ты в доме возничего. О, Карна! Ведь пандавы — твои братья. Ты должен быть не с кауровами, а с ними, на стороне детей твоей матери. Вместе вы станете непобедимыми, — Карна сказал. Как ты могла бросить меня на произвол судьбы? Ты кинула меня в мир, как щенка, а теперь говоришь, что я должен отказаться от близких мне людей? Я был бы неблагодарным, последуя я твоему совету. Всем ведомо, что Арджуна — великий и могучий воин. Если я перейду на его сторону, люди сочтут меня трусом, скажут, что я его испугался. Нет, я останусь с Дурьотханой, он мой покровитель и друг. Но одно я тебе обещаю. Я пощажу в битве всех твоих сыновей, кроме Арджуны. С ним я сражусь, и кто бы из нас ни погиб, все равно сыновей у тебя всегда будет 5.